Глава 48. Битва перезарядки Верховного Бога. Мир богов. Орудийное древо Баран. Над землей возвышалось гигантское древо, однако назвать его растением можно было лишь с натяжкой, так как оно было неорганическим, а его кора по твёрдости сравнима с металлом. Его ствол представлял из себя огромное орудие, а ветки — длинные дула, в которых, подобно магической силе, скапливалось сияние огненной росы. Это место, на землях которого сейчас стояла Элинезия, было божественными владениями Верховного Бога мира магической пули Божественного Стрелка Одуса. Верховный Бог с 9 хвостами стоял напротив нее. «Время пришло! Да начнется битва перезарядки Верховного Бога!» — сказал Одус, и его хвосты тут же начали извиваться. Дула, расположенные на кончиках хвостов, были направлены на Элинезию. «Принеси клятву!» В знак согласия Элинезия прикоснулась к орудийному древу Баран и умиротворенным голосом сказала: «Если ты победишь, то я создам новую богиню созидания в обмен на свою основу. Она переделает мир магической пули и сделает его просторнее и изобильней». Изначально Элинезия была богиней созидания мира Мелития, ей дозволено применять лунное знамение бытия лишь дважды в жизни. Если она использует на мире магической пули эти полномочия для пересоздания достигших предела миров, то дарует ему еще больше силы. Вот насколько велика была магическая сила Элинезии с основой второго владыки демонов Мута. Одус тоже прикоснулся к орудийному древу. «Если ты победишь, то унаследуешь эти божественные владения. Орудийное древо Баран. И станешь верховной богиней, правящей миром магической пули». Из их ладони пробежала магическая сила, и на орудийном древе Баран появился магический круг контракта. Элинезия с Одусом посмотрели друг на друга и встали на изготовку. «Позволь спросить, если я стану верховной богиней, то мир магической пули ведь сильно изменится, так?» — спросила Элинезия. «Полагаю, что так», — подтвердил ее слова Одус таким тоном, словно для него это ничего не значило. «Что ты об этом думаешь?» «Какая бы новая магическая пуля ни была заряжена в этот мир, верховный бог или же богиня созидания, сила нашей армии бездны возрастет», ответил божественный стрелок Одус, словно это было очевидно. «Ежели ты станешь верховной богиней, этот мир изменится, то значит, ты была необходима ему пулей». «Это ведь не то, чего ты желаешь на самом деле». «Думаешь?» Элинезия была озадачна. «Не беги впереди паровоза. Как только битва перезарядки верховного бога подойдет к концу, ты поймешь. Скажем так, сейчас это не то, чего я желаю». Несмотря на то, что он не ответил на ее вопрос прямо, не похоже, что Одус пытался запутать Элинезию, выражение его лица было самим воплощением серьезности. «Всё потому, что ты пытаешься уничтожить Занейт, который мы готовили на протяжении столь долгого времени. Мир магической пули превратится в слабовольный серебряный пузырь, который не стреляет во врагов, не наращивает военную мощь, а лишь преследует пустую мечту». Спокойным голосом и без капли отвращения отверг идеал Элинезии Одус. «Но если ты победишь, то значит, эта слабовольная пуля была сильна. Я не придаю значения словам. Кто решает, что справедливость правильна, а зло неправильно? Что доброта прекрасна, а ненависть глупа?» — спросил Одус, а затем сам же дал ответ. «Победитель! Что моя диктатура, что твоя пустая мечта, в конце концов, это одно и то же. Мы столкнем наши пули друг с другом, и власть достанется победителю. Вот и все. Победивший просто победит. Это еще не значит, что он прав. Я говорю, что в праведности нет смысла, потому что ее определяет только победитель». В двух его ружьях-хвостах собралась магическая сила, и он нацелил их на Элинезию. «Вот в чем заключается суть битвы перезарядки Верховного Бога». Ружья-хвосты выстрелили, вылетевшие из них красные магические пули взревели и приблизились к Элинезии. Она выставила перед собой ладонь, и вокруг нее закружили снежные луноцветы. Элинезия создала снежное орудие и выстрелила снежным магическим снарядом. Пули столкнулись со снарядом и уничтожили друг друга, рассеивая во все стороны частицы магической силы. Одус и Элинезия принялись непрерывно стрелять магическими пулями и снарядами соответственно. Их силы были практически равны. Магические пули со снарядами уничтожили друг друга, и обе стороны продолжали обстреливать друг друга, не уступая ни на шаг. «Беленица Энойн!» выстрелила Одуса с 9 ружей хвостов 9 синими снарядами. Это была одна из великих глубоководных магий мира магической пули. Тот факт, что он мог выстрелить 9 такими одновременно, наглядно демонстрировало его силу как верховного бога. Верховный бог является таковым как раз потому, что среди богов занимает высшее положение. Следуя порядку мира магической пули, ни один другой бог не имел бы против него ни единого шанса. Но это в обычной ситуации. Беленица Нойн. Элинезия нарисовала с помощью снежных луноцветов 9 магических кругов и выстрелила 9 синими магическими снарядами. 2 одинаковых заклинания столкнулись и вызвали оглушительный взрыв. Божественные владения сильно содрогнулись. Элинезия обладала половиной основы мута. Сила второго владыки демонов не была скована порядком мира магической пули. Благодаря этому она на полшага вышла за рамки порядка мира магической пули, а значит, она вполне могла победить. Артиэль Тоно! Элинезия спокойно подняла руку, после чего в божественных владениях наступила ночь, а в небе взошла луна созидания Артиэль Тоно. Серебряный дождь! Ночное небо замерцало, и луна созидания разлетелась на множество осколков, каждый из которых дождем обрушился на божественного стрелка Одуса. Непрекращающийся серебряный дождь оставлял в земле огромные кратеры. Одус отступил, уворачиваясь от дождя, проскакивая в просветы между осколками, однако ливень только усиливался. Галором Дебрагельд. Примечание переводчика. Записано как «Галором плюс барьерное укрепление». Каждый из 9 хвостов Одуса нарисовал магические круги, и появились защитные стены из магической силы. Они наложились друг на друга в несколько слоев, образовав многогранник и соорудив барьер. Количество слоев увеличилось еще больше, создав магический барьер, похожий на крепость. Этот крепостной барьер остановил льющийся серебряный дождь. Однако осколки луны не падали на землю, а оставались парить вокруг крепостного барьера, окружив его. Каждый из осколков испустил серебряный свет, переделывая землю, на которой стоял Одус. Образовалась огромная дыра, в которую начал падать Одус вместе с Галором Дебрагельдом. Элинезия создала водопад. Только сколько бы ты ни падал, достичь водоема в самом низу водопада ты не сможешь. Глубина дыры стремительно увеличивалась. Водопад продолжал создаваться. Артиэль Тоно. В ночном небе снова взошла луна созидания. Взлетевшую Элинезию озарил лунный свет. Выстрел лунного зеркала. Артель Тону отразилась на поверхности водоема под водопадом. Это серебряное отражение луны всплыло и вылетело словно снаряд. Луна стремительно приближилась к Одусу снизу и поразила крепостной барьер. Серебристые частицы разлетелись во все стороны, и Галором Дебрагель треснул. Этим все не ограничилось. Артель Тону все еще отражилась на поверхности водоема под водопадом. Выходит, пока луна висит в ночном небе, магические снаряды из ее отражения будут заряжаться вновь и вновь. Повторный залп выстрелом лунного зеркала поразил Галором Дебрагельд, и по нему побежали бесчисленные трещины. Из водоема был выпущен еще один залп магических пуль лунного отражения. «Сила второго владыки демонов воистину прекрасна», — сказал Одус и нарисовал магический круг. «Но твоим пулям все равно меня не достать». Заглянув в бездну этого магического круга, Элинезия была ошарашена. «Занейт!» Привел он в действие простреливающие миры заклинания магии серебряного уничтожения. Его целью была не Элинезия. Внутри этих божественных владений не было выпущено ни одного снаряда или пули, однако выпущенные Элинезией магические снаряды лунного отражения исчезли. «Беленица Нойн!» Одус выстрелил из ружей хвостов. Синие магические снаряды устремились вперед и прострелили парящую высоко в небесах Элинезию. Даже защита из снежных луноцветов не справилась с ними, и взрыв поразил ее. Без тела она не осталась только благодаря основе мута. Однако, что созданный ею водопад, что парящая в небе луна исчезли, казалось, словно исчезла сама ее магическая сила. «Если я использую Занейт, ты будешь вынуждена создать псевдосеребряный пузырь. Иначе мы используем в качестве снаряда один из серебряных пузырей, находящихся в нашем распоряжении. Для начала мы выстрелим 6-й Элинезией». Если для Занейда будет использован настоящий серебряный пузырь, то множество живущих в нем смертных сгинет. Чтобы избежать этого, Элинезии не оставалось ничего, кроме как создать псевдосеребряный пузырь. «Созданием псевдосеребряного пузыря ты подтачиваешь свою основу и не можешь использовать не то что луну созидания, но и большую часть своих полномочий и заклинаний. Причина, по которой Одус так невозмутимо разговаривал, вероятно, заключалась в том, что он был уверен в своей победе. Если так пойдет и дальше, это даже сражением назвать будет нельзя. Ты недостоин называться Верховным Богом. Если бы я не создала псевдо-серебряный пузырь, то ты бы бессмысленно пожертвовал одним из своих собственных серебряных пузырей. В шестой Элинезии живут только бесполезные старики. Использовать их для проверки твоей решимости весьма эффективно. Сильно разгневанная его словами, Элинезия сердито взглянула на Одуса. «Пока ты не готова пойти на жертвы, твои пули никогда не достигнут меня. А значит, твоя пустая мечта слаба». «Возможно», — сказала Элинезия, на чьём теле живого места не было. «Но это не значит, что твоя диктатура сильна. И я тебе это покажу».